Глава 56. Ярослав. Мля, не удержался. Почему-то показалось, что так отпадут все вопросы, а на деле получилась чистая провокация. Причем спровоцировала я не только бывшую жену, но и будущую. Ладно, Ульяна, с ней все ясно. А если до этого она исходила ядом, то теперь сама не в нем и захлебнулась. Но Анюта, она тоже в шоке. «Странные у тебя шутки», — произносит она, пока мы идем к детской площадке. «Я не шучу. Все так и будет». «Как?» «Ты будешь моей женой. Мы будем жить долго и счастливо. И родим еще девочку или пару девчонок». «Девчонок?» «Ну, можно еще пару мальчишек. Как пойдет». «Ярослав», — шокированно выдыхает она. «Ладно, про еще четверых детей это была шутка. Похоже, не очень-то заходят Анюте мои шутки. Я вижу, как она растеряна, и чувствую, что туплю. Не знаю, как объяснить. И главное, момент-то такой неподходящий. И кто меня за язык тянул? Анют, обнимаю ее. Не бойся, все будет хорошо. Ты доверяешь мне?» «Я не...» «Да, не знаю. Учись доверять». «Ничего себе учеба. «Значит, ты теперь пошел по студенткам?» — раздается рядом голос Ульяны. «Думаешь, ей ты нужен? Ей твои деньги нужны, а на тебя и твоего сына наплевать». Она не ушла, не может вынести, что последнее слово осталось не за ней. «Подождите, по студенткам? Я пошел по студенткам? Серьезно?» Мы с Анютой удивленно оборачиваемся к Ульяне. Она окидывает мою будущую жену высокомерным взглядом царствующей королевы. Из кожи вон лезет, чтобы продемонстрировать свое великолепие. В том числе накачанные губы, приклеенные ресницы и пришитые сиськи. «Да-да, раньше у нее таких не было. А Анюта? Да она просто девчонка рядом с ней. С этими своими огромными испуганными глазами, с милыми веснушками, вылезшими на носу от первого летнего солнышка. В джинсах и кедах, без косметики, со свободно лежащими на плечах волосами. Правильно, она очень похожа на студентку». Мы с Анютой переглядываемся. Ее губы расплываются в довольной улыбке. Я подмигиваю ей, и мы хохочем. «Уль, не позорься, езжай домой. Я привезу Дениску завтра вечером». Уснул. Анюта выходит из детской. «Ты что, маг 80-го уровня?» «Это было несложно». «Да он с 5 лет днем не спит, во всяком случае у меня». «А у меня спит», — довольно улыбается Анюта. «А меня усыпишь?» — увлекаю ее на диван. «Яр, наверное, надо поговорить о произошедшем недавно инциденте. Нет, не о моей бывшей, а о том, что я назвал Анюту будущей женой. Но я не хочу. Ни сейчас, ни так. Я знаю, что все должно было быть по-другому. Мой косяк. Я его исправлю. Красиво и незабываемо. Подходящий момент. А сейчас? Расскажи мне свою волшебную сказку». Говорю Анюте в шею. «Про зеленого бородавчатого сопливую чебурашку?» «Это ты меня так называешь?» «Это я только что Дениске рассказывала». «Теперь я понимаю, почему он вырубился, чтобы не слышать этой жути». «Ага», — смеется Анюта. «Макс тоже вырубался, но ему очень нравился этот персонаж. Мы вместе его придумали». Анюта, кажется, вообще забыла о том инциденте. Ее больше взволновал момент, когда Ульяна назвала ее студенткой. «Как она могла так подумать?» — удивляется она. «Я же не... Я взрослая женщина. У меня 2 детей». Я ржу. «Женщина, ты когда в последний раз в зеркало смотрелась? Выглядишь как соплячка». «Я...» Анюта притворно возмущается, но я вижу, как ей очень приятно. Походу, этот мут Коля так ее затюкал, что она реально считала себя теткой. «Я старше тебя?» «Фигня! Ты горячая третьекурсница, на которую пускает слюни весь поток». Я падаю на диванной подушке, увлекаю Анюту за собой. Она сверху. Я сжимаю тоненькую талию, мои руки сползают на упругую попку, она шутливо дерет меня за уши. А потом внезапно целует. Моя дерзкая студенточка. Бывшая, сама того не подозревая, сыграла мне на руку. Анюта так раскрепостилась после ее комплиментов. Что ж, я не упущу момента. Дениска спит. А если увлечь ее в спальню и закрыть дверь, то можно... Мои руки успевают пробраться под мультяшную футболку и даже расстегнуть мудреную застежку лифчика. «Яр!» — шокированно восклицает Анюта. «Я сам в шоке, что у меня так быстро получилось. Хочу тебя!» — шепчу ей на ухо. «Я дико невыносима и уже очень давно хочу тебя». «Ярослав!» Она выгибается, дрожит, ее дрожь передается мне. У нас тут землетрясение в 10 баллов. Надо срочно укрыться в спальне. А вот только горячие пальчики на моем животе. «У тебя такой твердый пресс. Давно хотела потрогать». Мне срывает крышу. Я срываю с нее футболку. Вернее, пытаюсь. Но она не дает. Вцепилась своими маленькими пальчиками. Я целую их, прикусываю, облизываю, предвкушаю, как сейчас облежу. В голове шумит, сердце колотится. И не только мое. Землетрясение переходит в цунами. «А что это вы тут делаете?» — раздается звонкий голосок Дениски.